Глава 24. Я ангел. В покоях принцессы было громко. «Нафига придумали столько вилок?» Это, конечно, возмущалась Сандра. «Шесть штук! Да вы очешуели! У меня только две руки!» «А еще 8 ложек и 6 ножей, милая!» Флегматично отвечала жени, раскладывая на туалетном столике серебряные столовые приборы. «Запоминай. Нож для рыбы, нож для мяса, нож для десертов». «Я никуда не пойду, я на диете, вот, не пойду на ужин». «У меня идея», — вмешалась я. «Конечно, тебе так сразу не запомнить, но я сейчас узнаю, что будет на столе, и мы выберем нужные приборы. Лишнее пока учить не будем». «Ами, ты ангел!» «Полностью с тобой согласна». Вопрос удалось решить довольно быстро. Попросила в кухне подать принцессе рыбу с зеленой фасолью и грибами. Маленькая месть за все ее обижульки и забота о фигуре ее высочества, ибо рыбу королевский повар готовил так себе. Уж точно не сравнить с той таверной, куда водил меня Этьен. Запеканку из овощей и яблочный пирог. Таким образом, количество вилок и ножей уменьшилось вдвое. Сандра все равно ворчала, но уже не так яростно. Страшно было всем. Что будет, если король распознает обман? Конечно, он не слишком много общался со своим единственным ребенком. Элисандра с детства росла с няньками и гувернантками. Это совершенно нормально для знатных семейств. У нас с Робом тоже была нянька в деревне, и пока родители могли себе это позволить. Отцы вообще обычно дочерьми не занимались. Все их воспитание заключалось в поцелуе в лоб до выслушивания отчета учителей. Даже если предположить, что Вилберт слушал про выдающиеся успехи дочери более чем внимательно, это совершенно не значило, что он знал ее настоящую. Но не заметить плебейские выражения и отсутствие манер мог даже самый невнимательный отец. Уж в вилках ее высочество путаться просто не имело права. Сандра, размашисто перекрестившись и пробормотав что-то вроде «перед смертью не надышишься», отправилась на судьбоносный ужин, а мы с Женей остались бояться вдвоем. Не напились только потому, что вино приносить в комнаты принцессы я сама запретила строго-настрого, а сама Сандра пока не разобралась в рангах слуг. Конечно, горничными она управляла уже весьма лихо, правда, по большей части прогоняя их прочь, а с винодаром знакома еще не была, да и на кухню дорогу не разведала, некогда ей было. Я ее понимаю, я сама познакомилась с поварами только спустя полгода службы во дворце, когда мне осточертело ложиться спать голодной. Элли могла и вовсе пропустить ужин или перекусить с отцом, а мы, фрейлины, вынуждены были поститься. Пришлось, в общем, нарушая все заветы матушки-графини Ларье, добывать себе еду самостоятельно, ночью. Чтобы хоть как-то успокоить нервы, я принялась пытать подругу. А что, собственно говоря, происходит между ней и лордом Бенедиктом? «Абсолютно ничего», — с жаром заверила меня Женевьева. «Мы просто земляки. Он с севера, и я с севера. А еще он отличный маг и раньше мечтал преподавать в академии, но родители не позволили. Он немного помогает мне справиться с даром. Я ведь не училась толком, только книжки читала, какие могла найти». Но щеки ее предательски заолели. «А мне кажется, он тобой очень заинтересован», — прищурилась я. «С чего бы это?» «Ты красивая и талантливая. Дети будут одаренные». «Я не принцесса, мне нечего ему предложить», — горько ответила Женни. «Ты можешь предложить ему умную и любящую жену. Этого уже немало». «Ну, конечно. Дар тьмы и сумасшедший дед-палач. Лучшего приданного и не придумаешь». «Он все же сумасшедший. Ты просто не представляешь, сколько магов он обнулил. Неудивительно, что у него кирпичи из стены сыпаться начали. Мы ведь все в роду некроманты. Была б я мальчиком, мне бы цены не было, дар редчайший. А так? А так лорд Бенедикт смотрит на тебя с восхищением. Ты, конечно, ангел, Ами, но сейчас ошибаешься, вздохнула Жени. Ему просто интересен мой дар как учителю. А вот Ферье на тебя запал, я уверена. Нет, у него, говорят, уже есть возлюбленная. А передо мной он просто чувствует себя виноватым из-за истории с Домиником. Что за история? Оживилась подруга. Я рассказала ей с самого начала и со всеми подробностями. Надо сказать, мы отлично провели вечер. А потом вернулась Сандра, ужасно довольная собой, но зверски голодная. «Ами, будь зайкой, закажи пиццу, а?» «Что? Роллы?» «Что? Блин, ну хоть картошку фри, а!» «Я сейчас тебе закажу лекаря и сельдерейные кисели. Ты мне угрожаешь?» «Ты невероятно догадливая!» «Надо меньше кушать, Сандра, иначе в то красное платье ты не влезешь. Там талия узкая». «Плевать, мне фасон разонравился. Короче, я завтра буду готовить пиццу, и меня не колышет, хотите вы этого или нет. Имею право, принцесса я или где?» «Сандра, это просто немыслимо!» — взвыла я. «Нельзя! Против всех правил!» «Правила нужны, чтобы их нарушать. К тому же у нас по плану кулинарный конкурс, поэтому ты там предупреди поваров, дорогуша». «Ну что скажет король?» «А ничего, мы с Папахиным отлично поговорили. Он вообще мировой дядька. Жаль, что мой был не таким классным. И, кажется, он и вправду меня любит. Короче, он дал мне карт-бланш. Я теперь взрослая самостоятельная личность. Ясно?» И имею право даже за пределы дворца выходить. Даже инкогнито. С охраной, разумеется, но ни у кого не спрашиваясь. Мы с Жени только глазами хлопали. Как ей это удалось? Невероятно! Кухня, оказывается, это вообще мелочи. Вот прогулки по 100 градусов могут стать проблемой. А если кто-то ее узнает? А если ограбят, похитят, просто убьют? В Валлии немало претендентов на трон, помимо принцессы. Есть как минимум 3 рода, которые могут наследовать власть. «А еще мне наймут наставника», — радостно продолжила Сандра. «Смотри, как я могу! Отец научил!» И подкинула в ладони довольно приличный огненный шарик. Если она научится ими бросаться, претенденты на трон могут и не выжить в случае покушения. Роль ангела накладывает на человека определенные обязательства. Например, я решила оставить Сандру в покое и просто лечь спать. Пусть уходит куда хочет, ей ведь разрешили, не мои проблемы. И ее невинность тоже теперь не мои проблемы. Созрел цветочек, значит, созрел. Все равно огонь под подушкой долго не удержишь. И знаете что? Спала я превосходно. Никаких тревог, никаких кошмаров. Наутро, правда, пришлось побыть ангелом смерти, как минимум. У главной кухарки случилась едва ли не истерика. Повара чуть удар не хватило, а посудомойка пыталась упасть в обморок от радостной вести, что принцесса хочет готовить. Да-да, своими собственными ручками. Именно на этой кухне. С ней будут 2 принца, князь и лорд. Парочка фрейлин еще, но последние лица известные, вечно голодные. Кухарка пыталась упасть мне в ноги и умоляла принцессу отговорить или хотя бы отодвинуть ее визит. Они обещали убрать ножи, топоры и вертела во избежание ранений. Выдроить кастрюли и спрятать особо ценные продукты в виде сладостей, заморских овощей и фруктов. Специи и кофейных зерен. Я пообещала, что попытаюсь. Хотя уже знала. Сандру с места может только 3 лошадей сдвинуть. Упертая она, как баран. Наверное, для будущей королевы это хорошее качество. Лучше так, чем быть удобной для всех. А все-таки даже барану нужно иногда смотреть по сторонам. У людей ведь работа. С них требуют завтрак, обед и ужин строго по расписанию. Невозможно просто взять и прогнать их с кухни. Отчего-то я была уверена, что Сандра со мной согласится. Наверное, потому что она умеет слышать тех, кто рядом. Это Элли привыкла получать желаемое по щелчку пальцев и горе тому, кто посмеет ей возразить. Если бы повара посмели не пустить ее в кухню, не было бы у нас больше поваров. По дороге в покое принцессы я столкнулась с Мэри Бет, улыбнулась ей приветливо, а она вдруг презрительно наморщила нос и прошествовала мимо, задрав подбородок. «Это что еще за новости? Она все ж простолюдинка и прислуга. Как минимум должна кланяться. Я никогда не считала горничных людьми второго сорта, в отличие от той же Элли, к примеру. Но здесь Мэри Бет явно нарушала все приличия. «Дорогуша, не так быстро!» — окликнула старшую горничную я. «Все ли в порядке в веренном тебе хозяйстве? Как часто меняют белье гостям? А окна помыли? Все в образцовом порядке!» «Леди!» — процедила Мэри Бет сквозь зубы. «Мы свою работу знаем, нам за нее платят!» «Я попрошу казначея заплатить вам премию, я же обещала!» — вспомнила вдруг я. «Вот спасибочки! Госпожа у нас просто святая!» Прозвучало это как-то неприятно, даже гадко, с упреком. «Что ты хочешь этим сказать?» — ровно спросила я, уверенная, что врага лучше знать в лицо, а горничная сейчас вела себя словно враг. «Откупаетесь за вашего любовника, да? Конечно, я могу его понять. Что ему какая-то служанка, когда такая леди до тела допустила?» «Ты про Рия Роймуша?» — наконец сообразила я. «Но он мне не любовник». «Ну да. И поэтому вы среди ночи с ним шатаетесь невесть где и в беседках целуетесь. Не волнуйтесь, миледи, у меня с ним ничего не было. Не успели-с». А потом он и вовсе мне сказал, что ошибся. Я закатила глаза и объяснила ревнивой дурочке. «Мэри Бет, я дочь графа, а он секретарь. Ничего между нами быть не может. Так, интрижка разве что. Он мне не ровня». «Ну, конечно, вам, леди, принцев подавай, да? Чтоб ели с золотых тарелок и спали на парчевых подушках? Только зря вы нос кривите, потому что лучше с надежным и умным мужчиной быть, даже не слишком богатым, чем со знатным белоручкой и неженкой, которому обычно плевать на жену и на деток. Сколько их таких ровней во дворце болтается? Не видела я, что ли?» Я покраснела, понимая, что меня тут учит жизни какая-то служанка. С одной стороны, это недопустимо, немыслимо. Я ее уволить за такое поведение могу. Она просто права не имеет со мной таким тоном разговаривать. Была б тут Элли, всыпала бы дерзкой девчонке кнута на конюшне и выгнала бы ее в зашей. А с другой стороны, она права совершенно. Дело говорит, но на место поставить ее все же стоит. «Ты бы языком не трепала, а работала», — напомнила я ей без особой уверенности в голосе. «Гляди, пожалуюсь на тебя». «Кто? Вы?» — фыркнула нахалка. «Да вы мухи не прихлопните. А если случайно прихлопните, то стократно перед ней извинитесь и ее потомкам выплатите компенсацию. Вы же это...» «Рохля», — мрачно подсказала ей я. «Тряпка? Бесхребетный червяк? Ангел вы! Вот кто! Идите уже к себе и право. Присмотритесь к Рию Роймушу. Он вот меня прогнал только потому, что на вас теперь лишь и смотрит. Мне-то что, я ему точно не пара. Так, развлечение на одну ночь. А вот высокородная леди вполне подошла бы». Я упорхнула, акимоль, чертова девка. Наговорит глупости, а мне теперь терзаться сомнениями. А не плюнуть ли на все и не соблазнить ли Рия Этьена? Раз уж он на меня смотрит. Нет, мне муж нужен, срочно. Или я потеряю то немногое, что сейчас имею. А заводить любовника, при этом перебирая кандидатов в супруги, просто аморально. Я ведь ангел, да?